Я не могу гарантировать ее счастье. Снова морщусь. Крис собирается что-то сказать, но я поднимаю руку и прерываю его. Не потому, что не хочу этого. Есть много вещей, над которыми я не имею власти. Мои тайны точно принесут ей боль, равно как и мой характер. И я не раз ее об этом предупреждал, но она все равно решила попытаться, несмотря на любые мои предостережения. Упорство, достойное лучшего применения. Но я не смог ей отказать. И не потому, что я не умею отказывать девушкам, все куда прозаичнее. Я тоже хотел попытаться. Джилл хорошая девушка и с ней мне очень комфортно. Крис крайне внимательно меня слушает. Можешь злиться, Крис, и даже попытаться набить мне морду, но несмотря на трудности я все равно попытаюсь построить с ней отношения. И как бы тебе не хотелось обратного, это и ее решение тоже. Около минуты смотрим друг на друга, после чего у него опустились плечи, и он наконец отвел взгляд. «Я вас понял, капитан». «Понял, но не принял». «Знакомый взгляд». «Эх, очень тяжело вздыхаю». «Крис, я понимаю твое беспокойство и теплые чувства к Джиллу, но прежде, чем как-то лезть в чужие отношения, сначала устрой свои». Складываю руки на груди. «Может и прозвучало немного грубо, но пойми, простым беспокойством ты ничего не добьешься, кроме как отвратишь ее от себя, пытаясь ее уберечь от возможной будущей боли. Ты только вызовешь у нее агрессию и желание скинуть навязчивую опеку. Глядя на тебя, я прекрасно вижу, что ты имеешь крайне скудный опыт отношений. И, прежде чем он вскидывается, снова его обрываю. Крис, я прекрасно это вижу в твоих повадках, характере и как ты постоянно драпаешь от хищного взгляда той девушки из бухгалтерии. Уверенный в себе и прошедший горнило отношений достаточное количество раз мужчина не будет стесняться внимания женщин. А от таких предъяв Крис уже натурально опешил. То есть вы следили за мной? Следить? Серьезно? Просто наблюдать и чувствовать? Момент, не более. Акстись, Крис. За вами даже следить не надо, чтобы выяснить о вас всякое интересное. Например, то, что у Фроста есть заначка со сладостями, или что Виккерс пытается периодически подглядеть в женской душевой, или как Барри не менее периодически отлучается в туалет, а на самом деле звонит семье, или то, что Джилл очень любит кошек. У Криса натурально шок на лице. Я же спокойно достаю шнапс. Я, блин, знаю о вас больше, чем вы думаете, что показываете. Из того же ящика достаю пару маленьких рюмок. Полминуты Крис задумчиво сжимает в руках полную рюмку. Не такого я ожидал. Ну, я вообще не хотел тратить свое время на такие разговоры. Мы с Джиллом взрослые люди, и вполне можем разобраться сами, и более того, то, что он лезет, другие вполне могли бы принять как оскорбление. Но Крис слишком дятел в плане отношений, и ему все надо разжевать, а то он точно влезет и наломает дров. Никогда не пытайся чего-то ожидать. Анализируй, предполагай, но не ожидай. Ожидания почти всегда не оправдываются, ведь в большинстве своем они основаны на вере в лучшие. Очередное небольшое наставление. Надеюсь на твое благоразумие, Крис. Смотрю на него прямо и спокойно выпиваю свою рюмку. Даже в таком разговоре пытаетесь чему-то научить? Горько усмехается. Хорошо, капитан, я не буду лезть и просто буду наблюдать со стороны. Приподнимаю бровь. Но он в этот момент залпом опрокидывает в себя стопку. Отставить вуайеризм, офицер Ридфилд. Отчего он чуть не поперхнулся, я же с усмешкой на него смотрю. Я не в том смысле, на что я просто сильнее улыбаюсь, а он, наконец поняв, в какой ситуации мы находимся и как выглядим со стороны, не может и сам удержать улыбку. Черт, хорошо, капитан, спасибо, что были откровенны. Его поза стала чуть более расслабленной, да и сам он чуть успокоился. Эх, такое чувство, что все эти высококлассные специалисты, хладнокровно расстреливающие террористов, в плане отношений какие-то подростки. Ступай, Крис, осталось совсем немного времени, и я бы посоветовал тебе потратить его на отдых, ведь вечером, как ты помнишь, у нас снова занятия. Отчего он чуть вздыхает, нерешительно ставит пустую рюмку на стол, а я молча все убираю. Так, мы с ним поговорили, символически выпили и вроде как расходимся по углам без претензий друг к другу. И когда он наконец уходит, я устало откидываюсь на стуле. Хочется взвыть, прекрасно осознавая, что ждет меня дальше. Несколько секунд позволяю себе просто пялиться в потолок, но довольно быстро беру себя в руки обратно. Затем убираю со стола все лишнее, привожу его в полный порядок, оставляя все отчеты по порядку, И только после этого смотрю на часы. Марине придет минут через 15-20. Еще столько же по верхам пройдется по отчетам. Если будут вопросы, задаст их. И ровно в назначенное время принимает смену. А до тех пор, я беру пустую кружку и снова иду к ближайшей кофемашине. С учетом того, что далеко не только наш отряд занимается ночной работой, место, где находятся кофемашины, можно считать стратегическим. И на мой взгляд, оно должно охраняться наравне с арсеналом. Но если серьезно, то если бы не подаренные, барабанная дробь, амбреллы и кофемашины, а они любят делиться своей продукцией там, где есть достаточно крупный филиал их корпораций, то весь участок был бы похож на гнездо вурдалаков. Вообще забавно, получается, что они часто дарят либо полиции, либо мэрии какие-нибудь полезные вещи по типу кофемашин. Если бы город принадлежал им полностью, то я абсолютно уверен, что и туалетная бумага у нас была бы с символом амбреллы. Уже с кофе и странными мыслями на тему волосатых ладошек большого брата, торчащих из каждого утюга, я возвращаюсь в офис и уже вижу подходящего капитана Марине. Как всегда пунктуально, привычно здороваюсь с ним, и мы сразу идем в офис, где я не менее привычно ввожу его в курс дела. Хоть где-то, черт возьми, стабильность. И пока Энрико изучал мои отчеты, я прислонился к дверному косяку спиной и молча пил кофе, пока остальная часть отряда медленно и с трудом просыпалась. Уже совсем скоро и члены отряда «Браво» зашли в офис и начали обмениваться впечатлениями. Виккерс пытался хвалиться, как мы победили опасных боевиков и вообще чуть ли не разгромили целую ячейку картеля. Кстати, надо бы, пока федералы с Кальдераном еще не уехали, выцыганить у них ракетницу и еще десяток автоматов. В хозяйстве сгодится, что, собственно, и попрошу сделать Марине. Он справится. А после получения целительных пиздюлей по телефону, Мендоса, уверен, войдет в положение нуждающегося отряда спецназа и будет достаточно гибкой для подобных сделок. Собственно, об этой ситуации я и намекнул капитану Марине, что агентесса кое-что мне задолжала, и он может об этом долге намекнуть ей. Джилл после пробуждения кидала на Криса такие взгляды, что тот пытался сбежать из офиса на протяжении всего общения двух отрядов. Оставшиеся вопросы были решены достаточно быстро, и я мог уехать. Разве что нужно было бы отдельно попрощаться с Джилл, но она явно еще хотела поговорить с Ребеккой, а у меня мало времени. И я просто несколько секунд на нее смотрел, пока она не почувствовала внимания и не повернулась ко мне. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и думаю, она поняла, что именно я имею в виду. Она чуть кивнула и повернулась к Ребекке. Я же молча вышел и быстрым шагом отправился к машине. Уже дома я не менее быстро переоделся в костюм, перекусил и отправился в лабораторию. Благо, канализация была далеко не единственным входом туда. Пришлось, правда, позвонить, чтобы меня вышли встретить, после чего на специальном подъемнике меня наконец доставили куда нужно. И, если честно, не перестаю удивляться гигантомании амбреллы. А уж то, что у них работают какие-то ядерные блин-реакторы где-то внизу, и вовсе вызывало нервный смешок. Сам комплекс в итоге по размеру раза в два больше горного, и это я промолчу про разное качество оборудования. Нет, я понимаю, что старые компы и микроскопы – это аутентично и все дела. Плюс они, скорее всего, были молоды, им нужны были деньги, но черт возьми, я как будто в другой мир попал. Новейшие компьютеры, системы безопасности, внутреннее убранство, автоматика и умные замки, которые не пропускают тех, у кого нет допуска дальше определенного этапа. Поэтому без специального разводящего тут ходить попросту бесполезно. Ну хоть экскурсию провели хорошую, да и сами исследования тут любопытные. Нет, разумеется, снова оружие, но тут как минимум поступили с выдумкой. Я видел в особняке попытку сделать мегарастение, только тут они решили пойти дальше. Помимо самого мегакуста, они попытались сделать каких-то растительных гуманоидов. Пока что результат так себе, но что-то мне подсказывает, что все снова пойдет по одному месту, когда они наконец их доделают. Около часа ушло, чтобы показать мне вообще все, что тут есть. В конце мне показывали пути эвакуации и, собственно, сам секретный поезд, на котором должен сбежать персонал лаборатории. Я на все смотрел с каменным лицом и запоминал. Весь этот ебаный кошмар адекватного инженера наводил на меня тоску. Но постепенно пора переходить, собственно, к тому, ради чего я вообще приехал сюда, в очередной раз жертвуя свой выходной. А приехал я как ревизор. А потому всем встать в позу раком и приготовиться к проверкам, Я ведь у нас теперь милостью старого любителя маленьких мальчиков самделишный директор. Значит, буду директорствовать, награждать непричастных и карать невиновных. Ну а если серьезно, сама ситуация начинает раздражать. Чтобы какой-то там обеспокоенный работник дергал меня ради откровенной херни. Впрочем, на моем лице не отразится ни одна эмоция. Сначала Куилу пришлось потребовать сопровождающего отдать браслет с идентификатором на время проверки. Довольно быстро у меня получилось добраться, особенно зная, куда идти. Перед тем, как идти в закрытую часть лаборатории, где обитает Уилл, я ознакомился с планом комплекса и где что находится. И вот, наконец, после специальной обработки спреем, я, наконец, попал в святая святых комплекса. Свет тут был немного приглушен. Почти сразу в глаза бросились колбы с пульсирующими непонятными не то существами, не то объектами, а их многочисленные глаза неотрывно смотрели на меня. На несколько долгих секунд я просто залип, смотря на этот непонятный опус, пока меня наконец не окликнул Уилл. Альберт, он шел со стороны закрытой части, где и хранятся образцы. Сам Уилл выглядел слегка бледным и уставшим. Похоже, не только у меня тяжелое время. Почему так внезапно ты приехал в мою обитель? Я же тяжело вздыхаю. На тебя донесли, Уилл. Некий Ричард Кисслер и его обеспокоенные коллеги. Замер и лихорадочно задумался. Я прекрасно понимаю, что ты занят, и Спенсер тоже это понимает, но ты все еще глава лаборатории, и на тебе есть обязанности, которые ты, видимо, игнорируешь. Я снова поворачиваюсь к образам. Слушай, я понимаю, но что ты прикажешь делать мне? У нас есть определенный план, а я и так работаю на износ, пытаясь создать одновременно и вакцину от моего творения и подстелить соломки нам на будущее. Я чисто физически не успеваю. Уилл поморщился и достал сигарету. А теперь, когда я в кои-то веки делаю что-то действительно великое, какая-то лабораторная крыса делает на меня донос. Я не знаю, Уилл, что тебе с этим делать, но доносом они не оставили мне выбора. Мне придется как-то реагировать и как-то тебя наказать. Потом, не сомневайся, я и по ним пройдусь в своих лакированных туфлях, но я должен что-то сделать, и тебе тоже придется что-то сделать. Снова поворачиваюсь к нему и иду к стенду с образцами, на ходу снимая один из белых халатов, висящих сбоку. Избавиться от крысы и его друзей не в первый раз, в конце концов, а он явно сильно раздражен, раз так спокойно собирается от кого-то избавиться. А потом обязательно вместе расскажем, по какому такому интересному совпадению те, кто на тебя донес, внезапно начали попадать в статью «Допустимы потери на исследованиях». Смотрю на него с легким раздражением, отчего он еще сильнее морщится и закуривает. Тогда что ты предлагаешь с этим делать, если такой умный? Эх, не ты один устал, Уильям. Действительно, раз я такой умный, то именно я и решу, как и что мы будем делать. Снова морщится. Не надо хамить человеку, который предлагает тебе помощь, Уилл. Во-первых, надо найти их косяки. Нет людей, которые не косячат, а почти любой косяк можно раздуть до нужных размеров, особенно если ты главный ревизор и сам определяешь степень вины. Затем нагрузить их работой, чтобы у них было меньше времени на зависть и слежку за тобой. И только через несколько месяцев, когда все уляжутся и подвязать ситуацию не смогут, начать постепенно их валить и увольнять за служебные несоответствия. Главное, не торопиться и быть предельно осторожными. Ты меня понял, Уильям? Позволяю себе снова закаменеть лицом и чуть давлю на него взглядом. Я не позволю, чтобы ты на эмоциях поставил наш план под угрозу. И я все еще не забыл твоего глупого соперничества с Эшвард. Давление усиливаю, на что сам Уилл морщится еще сильнее, но все же старается брать себя в руки и наконец отвечает. Да, я понял, Альберт, извини. Он чуть провел рукой по голове, взлохмачивая волосы и, видимо, тоже пытаясь унять головную боль. В последнее время вообще не получается попасть домой и хоть как-то снять напряжение. Долбанный вирус хоть и работает как надо, но просто отказывается давать мне вакцину. Под каждую ГОСЭК приходится делать чуть ли не новую, потому что он слишком сильно меняется при контакте с носителем. Это какой-то кошмар. У меня уже возникает чувство, что я создал то, что сам не до конца понимаю. Но наш второй проект по переусложнению вируса идет как надо. Мусорные цепочки будут превращать будущих монстров в нечто хаотичное, и со временем начнется деградация. А так как без вируса организм уже будет недееспособным, то и получится именно оружие, как и хочет Спенсер. А вот создать стабильную мутацию для видимости развития человека почти невозможно. В итоге я просто встал на месте, а компетентных помощников, которым я мог бы доверять больше, попросту нет. А нет, почти не получается провести под благовидным предлогом, а все делать одному слишком сложно. Он сел на стул и устало опустил плечи. Ситуация. Кидаю взгляд на часы и думаю, ладно, потрачу пару часов своей жизни и на это. Сейчас я здесь и попытаюсь помочь по мере сил. У нас всего пару часов, но я постараюсь выжать из них максимум. Веди к своим наработкам. Уилл почти сразу вскочил и огоньком в глазах повел меня к огромному столу, где стояло несколько ноутбуков и куча разнообразной документации. А затем последующие 40 минут превратились в церебральную оргию. Поначалу я даже не понимал, что именно говорит Уилл и чего от меня хочет, но поняв ошибку, он начал постепенно разъяснять, что именно он пытался сделать. В итоге мы перебрали несколько очевидных вариантов, как направить эволюционный потенциал Г-вируса, но все попытки оказались провальными. Несколько минут тяжелых и напряженных мыслей, в результате которых я решил думать от противного. Нам нужно направить эволюцию по хоть какому-то шаблону. Сам Г-вирус выбирает наилучший вариант именно физиологического развития носителя, полностью игнорируя сознание. И более-менее стабильный вариант получается только, когда носитель оказывается в одинаковых условиях внешней среды. И я предложил вариант использовать часть мусорного кода. Если проблемой является хаотичность, значит, нужно уменьшить количество альтернатив. И если поначалу Уилл яростно сопротивлялся попыткам калечить его лучшие творения, то потом, когда я снова намекнул, что с нами будет, если мы провалимся, смирился, и мы начали работать в этом направлении. Часть генетической цепочки Г-вируса пришлось сделать мусорной, чтобы эволюция была более предсказуемой, а следовательно, была возможность сделать хоть какую-то вакцину, чтобы победить этот самый вирус. Итоговый вариант наших двухчасовых мучений, который мы смогли таки синтезировать и реализовать, вызвал у меня жесткую усмешку. Теперь Амбрелла, даже если получит это оружие, она не поймет его ущербности. А в сочетании с холодным светом от колб и общей приглушенностью, вид у меня получился такой, что Уилл, когда подошел ко мне, шарахнулся как черт от ладана. Ну а так как главная проблема была наконец решена, я мог вернуться к тому, ради чего, собственно, приехал сюда. Пришлось напомнить излишне радостному Уиллу, что мне придется его еще наказать, и скорее всего показательно. После чего мы с ним отправились к помещению, где сидел сейчас и сидела большая часть интересующих нас обоих людей. Правда, ждут они нас там уже пару часов, но ничего. Думаю, можно сделать многозначительный вид и сказать, что я знакомился с отчетами и личными выкладками Уилла, после чего кинуть на них чуть презрительный взгляд. Прекрасный план, надежный как швейцарские, блядь, часы, но лучше, чем ничего. Собственно, вышли мы наконец к нужному помещению, напоминающим одновременно и комнату отдыха, и какой-то странный вариант кафе. Нужные мне люди, включая Кисслера, сидят за одним столом и явно очень нервничают. Некоторые нервно переговариваются и сидят чуть бледными. Видимо, переживают, что любимое проверяющее начальство задерживается, и причину они знать не хотят. Еще парочка держала несколько крупных папок, судя по всему, с материалами исследований. Я шел довольно тихо и медленно, из-за чего они меня не замечали, и я смог подслушать кое-какую часть разговора. «Рик, ты идиот!» — экспрессивно прошипел какой-то молодой парнишка, на что задумчивый и немного бледный Кисслер устало ответил: «Ты это говоришь уже раз в седьмой». В его тоне была усталость и раздражение. «Потому что это, черт возьми, так. Ну, сидели мы спокойно и перемывали кости Биркину, но, черт возьми, ты написал донос региональному директору. Ты понимаешь, что с нами теперь всеми будет. Биркин, в отличие от нас, ценный специалист. И это ты повторяешь в третий раз». Кисслер устало снял очки и потер глаза. Но тут их прервала одна из немногих девушек из их компании. «Может, хватит уже терять время и трепать друг другу нервы? Мы уже несколько часов сидим здесь, а проверяющего все нет. С тех пор, как он пошел в уголок Биркина, их обоих не видели. Скорее всего, сейчас они решают какие-то вопросы, или нашу судьбу. И лично я хотела бы вернуться к работе, а не бесцельно просиживать здесь задницу. В конце концов, то, что Биркин игнорирует свои обязанности и занимается своим проектом, не парализует работу всей лаборатории, и мы вполне можем заниматься своими исследованиями дальше. Может, не так эффективно, как с помощью старшего коллеги, но уж точно не бессмысленно. Критической необходимости вызывать директора не было, на что Кисслер, видимо, уже был совсем разбит. Я понимаю, и мы это уже обсуждали, но это не значит, что Биркин может просто вытирать об нас ноги. Мы работаем в этой лаборатории уже достаточно долго, и наши исследования тоже важны для Амбреллы. Так почему все прощаются и достается ему? Я уверен, что многое мог бы сделать не хуже. На что та самая девушка вздохнула и устало откинулась на спинку стула. А может, ты еще и гений, как Биркин? Ее тон был издевательским. Вдруг мы не знаем. Если бы ты хоть немного лучше изучил прошлое нашей корпорации, как она начиналась, то знал бы, что и Биркин, и Вескер являются учениками одного из основателей, и получили образование в разы лучше, чем мы, и работали с профессионалом куда более высокого класса, чем мы могли бы себе позволить. Логично, что к нему особое отношение, а у тебя в заднице заиграло честолюбие, и вместо того, чтобы самому с этим разобраться, ты втянул в это и нас. Не знаю, как вы все, но лично я не хочу потом оказаться подопытной, и лучше попытаюсь как-то оправдаться перед проверяющим, когда он придет. Мы же с Уиллом спокойно сидели за соседним столом и внимательно слушали, отчего его лицо приобрело странное выражение. Если бы они не болтали уже пару часов кряду, то, возможно, заметили бы нас, а так у нас было великолепное представление. И картина была. Получается, это не маленький клуб заговорщиков, а просто группа сплетников, которые завидовали начальству. Какая, блин, прелесть. Из всех тут, кто реально пытался копать под Уилла, только Кисслер. Остальные его заложат и будут вполне прекрасно себя чувствовать. А я уже почти и забыл, какие чудесные люди работают в нашей корпорации. К тому, что они говорили дальше, я особо не прислушивался. Уже нет смысла. Посидев еще пару минут, чисто отойти от перспектив таких чудесных возможностей, я наконец встал, как и Уилл. После чего мы наконец пошли к их столику. Я сажусь во главе стола, даже не представившись, и кладу ногу на ногу. Я здесь главный и сразу показываю это своей позой и отношением. Так и хочется сказать: покайтесь, скидка выйдет, но я сдерживаюсь. Итак, Кисслер, вот я и здесь. После чего окидываю холодным взглядом оставшихся присутствующих за столом. По уже оговоренному с Уиллом, тот становится слева от меня. А теперь я внимательно слушаю вас и ваши претензии. После чего снова позволяю себе ту самую усмешку, от которой шарахался Уилл. О, пробрало то как. Парочка окончательно побледнела и взгляд уперла в Кисслера. Причем взгляд на него кинули все. Очаровательно. Такое единодушие в выборе жертвы. Я. Кисслер явно теряется и чуть дрожащими руками одевает обратно очки. У меня мало времени. Излагайте, Ричард, или я решу, что вы вызвали меня просто так. Тон с нейтрального стал чуть тверже и немного более зловещим. Мы же не хотим, чтобы я просто так отрывал свое время от работы. На моем холодном лице чуть проявляется презрение. Прошу прощения, сэр, а как задергался. Я просил вас провести инспекцию, чтобы проверить деятельность главы нашей лаборатории Уильяма Биркина. Отчего уже Уилл слева от меня чуть усмехнулся. Скажите, что то, чего я не знаю. Я уже провел с доктором Биркином беседу и узнал кое-что интересное, а потом изучил и вашу деятельность, доктор Кисслер. Делаю легкий намек и чуть наклоняю голову на бок. Простите. Пытается собраться с мыслями, пока остальные молчат. Я провел анализ. С тех пор, как доктор Биркин перестал выполнять свои обязанности главы лаборатории, эффективность опытов и исследований снизилась на треть. Он нервно выдернул одну из папок у коллеги и сразу двинул ее по гладкому столу ко мне. Я же резко накрываю эту папку ладонью, и от удара с удовлетворением замечаю, как почти все вздрогнули. Спокойно открываю папку и пару минут знакомлюсь с ее содержимым. Какая прелесть! Поправьте меня! То есть вы, без помощи и участия доктора Биркина, работаете на треть хуже? И смотрю на этого идиота. Он ведь натурально копает могилу и себе, и своим друзьям. Хотя что-то мне подсказывает, что после этого разговора друзей у него не останется. Но вдруг та более-менее адекватная девушка вскидывается. Пусть говорит за себя и этих идиотов. Качество моей работы почти не снизилось, и я готова предоставить все нужные данные и результаты исследований. Она тоже нервничает, но держится гораздо лучше, чем большинство. Более того, я всецело отдаю себя работе, и читала научные статьи доктора Биркина и ваш доктор Вескер. Старается держаться ровно и спокойно, но легкая бледность ее выдает. Хотя она все равно старается продолжать. Ваши исследования эндокринной системы и воздействие на нее произвели на меня неизгладимое впечатление, как и труды доктора Биркина в отрасли генетики и перестройки РНК. Чуть морщусь от неприкрытой лести и осаживаю ее. Женщина, вынь язык из наших задниц и сядь, до тебя очередь еще дойдет, пока готовь данные своей работы. После чего она, чуть вздрогнув, садится на место и тоже ищет свою папку, а Уилл позади меня почти фонтанирует ехидством, на что я вынужден взглядом угомонить его. Итак, Кисслер, пока что из того, что ты рассказал, куда больше вопросов именно к вам, а не доктору Биркину. Каковы будут ваши оправдания? Чуть нажимаю на него, а он все сильнее теряется. Явно не ожидал, что его выкладки куда больше вреда принесут именно им, а не Уиллу. Я, лихорадочно соображает, у меня есть доказательства саботажа доктора Биркина. И тут Уилл замирает, а у меня чуть дергается глаз. И в чем же состоят ваши доказательства? Мой тон становится чуть более заинтересованным. Я выяснил, что вместо работы, когда приходит доктор Аннет, они предаются разврату на рабочем месте, вместо того, чтобы трудиться в рабочее время. И все, я, блядь, думал, что он как-то установил скрытую камеру или прослушку, или еще как-то узнал, что мы портим вирус, а этот дегенерат просто застал Уилла за брачными игрищами, аж зубы сводит от испанского стыда. Уильям, сука. Причем в его тоне слышится не столько осуждение, сколько зависть. Устало потираю переносицу. Кисслер, вот сейчас вы говорите не о саботаже, а о простом непотребстве на рабочем месте. После чего, пользуясь его еще большей ошибкой, сворачиваю разговор. После такого вот от вас, и того, как вы понимаете саботаж, я вижу уже у вас служебное несоответствие. Лучше бы вы также активно работали, а не следили за личной жизнью начальства. А Кисслер бледнеет полностью. Но, я же просто игнорирую уже его дерганье, просто подняв руку и обрывая его жалкие попытки еще нагрузить экспозиции. Мне плевать, Кисслер, вы показали себя некомпетентным, а теперь еще и признались в вуайеризме. Я не имею ни малейшего желания вас слушать. Ставлю жесткий вердикт. Причем он сам мне и дал повод. Спесивый идиот. Я тщательно изучу ваши работы, и помогать мне в этом будет доктор Биркин, как ваш непосредственный начальник. Но приняв во внимание вашу коллективную жалобу на работу доктора Биркина, я также обязан наказать его. Во-первых, теперь за неисполнение своих обязанностей как главы лаборатории, он будет терять часть зарплаты за каждое несоответствие. Благо, никто не знает, какую зарплату получает Уилл, и не знают о фокусах Спенсера. Во-вторых, теперь я буду раз в 2 недели приходить и следить за работой лаборатории, пока не сочту ее качество приемлемым. В-третьих, с этого дня доктор Биркин раз в неделю будет проводить специальные совещания, где должен будет выбрать одного из самых отстающих работников лаборатории и помочь тому с исследованиями, или закрыть эти самые исследования и перевести усилия на более перспективный проект. Уилл страдальчески вздохнул, прекрасно понимая, что я нагрузил его дополнительной работой. В целом наказал я его не то, чтобы серьезно, но так, чтобы лишних вопросов не возникло. После этого я вскользь прошелся и по остальным участникам их кружка. Собственно, как я и предполагал, все они были, если непосредственностями, то около того. Разве что та относительно адекватная девушка показала необычные результаты. Она использовала кое-какие данные из Арклийской лаборатории и вывела свой вариант пауков. Те не были особо большими или сильными, но оказались очень сообразительными, и что куда важнее, они, блин, не атаковали людей. Мышей жрут, кошек жрут, толпой смогли сожрать даже крупную собаку, но людей даже трогать отказываются и ведут себя очень кротко. У меня даже дернулся глаз, когда эта сама Клара взяла одного паука в руку, и он просто замер в ее руках, позволяя себя гладить, вертеть и поворачивать, пока она снова не спустила его на пол, и только после этого он резко убежал от нас и забился в ближайший угол. Уилл не имел настолько хорошего самоконтроля, и пялился на картину с явным шоком. И хоть пауков было не так много, у них был чудовищно прочный шелк, и они умели плести ткань. Как, блядь, она это сделала? И ладно бы она просто это сделала и объяснила, как оно работает, но как только мы оказались в ее личной маленькой лаборатории, она из тихой и спокойной женщины превратилась в какую-то почти пищащую фанатку. Она расспрашивала нас о ранних исследованиях, интересовалась, как мы работали над Т-вирусом, когда он только появился. Да черт возьми, эта маньячка от мира науки интересовалась решительно всем. Причем интересовалась настолько яростно, что мне казалось, что она набросится на нас и сделает что-то непотребное. Впервые за очень долгое время вижу такой живой интерес к исследованиям и науке в целом. И самое главное, это не оружие. Боги услышали меня. Только вот и для Амбреллы ее пауки не особо полезны. Разве что делать броню или одежду с этим самым шелком. Но черт возьми, у нее огромный потенциал. Потенциал, который наше близорукое руководство вполне может угробить, причем даже буквально. Надо как-то ее сберечь, а в идеале потом перетащить на новое место работы ко мне. Такой талант будет невероятно полезен в будущем, а с научными кадрами откровенно грустно на данный момент. В любом случае, видя откровенные успехи, в отчете я их отразил, хоть и не представил как нечто действительно стоящее. Не нужно дразнить руководство еще одним талантом. В итоге пришлось также обсуждать вопросы с Уиллом. Я выразил некоторую заинтересованность в Кларе Колтон как в будущем очень полезном для моей личной команды кадре, и он пообещал, что приглядит за ней и не будет давить как на остальных любителей перемывать косточки начальству. А вот Кисслера мы слили. Нам обоим он не нужен, и более того, в будущем будет откровенно вреден. Потому Уилл будет сливать его медленно и так, чтобы он сам себя подставлял. Тогда избавление от него будет достаточно логичным шагом в глазах корпорации, а сам Уилл не подставится. После разрешения неприятной ситуации мы смогли наконец посидеть спокойно и поболтать. Времени на это у нас в последние недели не было, но сейчас полчаса на кофе и просто общение мы смогли вырвать. Сам Уилл после всего пережитого и осознания, что он лишь очередная игрушка для корпорации Спенсера, стал гораздо спокойнее. Такие вот встряски очень хорошо лечат от излишков гордыни. Но как мне показалось, вместе с терпением у моего друга появилась и некая озлобленность. Но времени остается все меньше, нам пришлось закругляться. Пришлось пообещать Уиллу еще раз навестить на днях Аннет и Шерри, и снова посидеть с малышкой, пока Уилл не решился наброситься на какую-нибудь лаборантку. А потом меня наконец вывели из комплекса, и я смог отправиться домой поспать хоть пару часов, прежде чем отправляться на тренировки с ребятами. Долгий день, глава 37, опять работа. Пару часов сна, вроде и помогло, но желание кого-нибудь убить или сломать только выросло. Несмотря на всю мою вроде как совершенную физиологию, несколько суток без сна даются чудовищно тяжело. Но я смог подняться, выпил кофе и отправился на любимую работу. В назначенный срок я уже снаряженный стоял как штык в тренировочном зале, пока все не пришли. Большая часть отряда была тоже не первой свежести, но тренировка прошла на достойном уровне. Ребята, прекрасно понимая возможные проблемы и требования к ним как к спецназу в квадрате, выложились на максимум. Даже Виктерс не ныл и продолжал тянуть себя, несмотря на то, что уже вчера неплохо поработал. Еще немного и возможно получится даже сделать из него нормального человека. Ну а если серьезно, вчерашняя картина с заложниками, боевиками и кучей трупов в мешках подействовала на него очень отрезвляюще. Сам же я повидал достаточно дерьма, чтобы это все меня даже не затронуло. В последнее время я слишком зациклен на себе и своих проблемах. Старею, наверное. После короткого душа отряд разошился, а вот у меня рабочий день вечер только начался, а ведь завтра снова на работу. Переодевшись снова в свой костюм, сажусь в машину и отправляюсь снова максимально близко к Арклиевской лаборатории. Спустя час езды и 20-минутный кросс по лесу, я снова вижу старый добрый, особняк. Прохожу охранника, и, к огромному удивлению, меня никто не дергает и не бросается под ноги с криком «Все пропало!». Краткое ознакомление с делами лаборатории, к еще большему удивлению, показало, что все работает как часы, и о чудо все в порядке. Не веря, что хоть что-то в гребаном городе енота идет нормально, я напугал Дайкоты одного лаборанта и чуть не вылечил запор паре охранников. Когда странный и дерганый мужик в костюме, да еще и начальник, резко выпрыгивает из-за угла и начинает резко требовать отчет и доложить обо всех проблемах, люди имеют обыкновение пугаться. Но действительно чудо, все в лаборатории было в порядке. Получается, кроме вопроса Клеменса мне ничего не нужно решать, и я смогу спокойно отдохнуть в закрепленной за мной комнате. Судя по тому, как от меня отпрыгнул лаборант и резко набрал скорость, с моей радостной улыбкой явно что-то не так. Плевать, никто не смеет стоять между мной и моим заслуженным отдыхом. Так, где Клеменс? А вот ответа на этот вопрос мне пришлось искать почти полчаса. Зашуганный персонал шарахался от меня как черт от ладана, и мне пришлось аккуратно вылавливать одного из помощников Клеменса и поинтересоваться, где, собственно, нужный мне глава лаборатории. Глава лаборатории изволил трапезничать на ночь глядя, Ну ничего, я вот тоже нормально не ел сегодня. Исправим это досадное недоразумение. Спокойно выхожу к столовой, нахожу взглядом Клеменса, и взяв по-быстрому какую-то еду, сажусь напротив и смотрю ему в глаза. «Джон, ты ничего мне не хочешь сказать?» Спокойно давлю на него взглядом и откусываю кусок мяса. «Прошу прощения, правда не знаешь?» «Ну ничего, сейчас чуть помогу. Надеюсь, мне не нужно предупреждать тебя, что не стоит чесать языком, особенно с твоей новой любовницей». «Отлично, резко замер. Если бы не моя внимательность к его поведению даже в отчетах, то этого разговора бы не было. Но он то не знает, откуда именно я узнал о его новой связи, и потому будет думать, что я слежу за ним. Пусть чувствует руку вождя у себя в разных местах». А пошло осознание. Побледнел. «Откуда?» На что я накалываю вилкой какой-то овощ, молча его съедаю и при этом демонстративно не тороплюсь. Сам же Клеменс принимает чуть более кроткий вид и наконец сам же отвечает на свой вопрос. «Вы следите за мной?» «Разумеется». «Простите, сэр, я ничего важного ей не рассказал. Клянусь, ничего, что могло бы как-то раскрыть детали нашей работы». Улавливаю легкое подергивание мимических мышц с левой стороны лица и дерганные движения пальцами возле тарелки. «Что-то все же рассказал. Эх, очередные проблемы. Ну не могло все пройти хорошо, ну не могло. Говори, что именно ты успел рассказать и какого рода проблемы нам грозят, чтобы я мог минимизировать последствия твоей слабости». «Сэр, я не...» Молча вонзаю нож с силой в мясо, вызывая звон на тарелку и заставляю его вздрогнуть. «Подумай, что именно ты хочешь сейчас мне сказать, и поверю ли я тебе?» После чего медленно откусываю мясо и продолжаю не сводить с него взгляд. «Я...» Несколько долгих секунд раздумий, но я не снижаю давления. «Простите, я рассказал ей, что работаю в одном тайном месте и занимаюсь исследованием в области вирусов и биологии. Идиот!» Медленно кладу вилку и нож на тарелку, после чего беру салфетку и, пытаясь успокоиться, медленно вытираю ей рот. «Ты понимаешь, что именно ты сделал? Скажу тебе по секрету, ты не гений конспирации, и я уверен, что даже встречался со своей любовницей ты в рамках города, даже не догадываясь сделать это в каком-то соседнем». Снова потираю переносицу. «Я не сказал, где именно я работаю и что именно делаю, только в общих чертах», на что я спокойно перебиваю. «Угу, а встречаетесь вы все равно в Ракун-Сити. И, разумеется, никаких идей у нее, где именно ты работаешь и на кого, учитывая, что в этом городе разве что туалетная бумага без логотипа «Амбреллы» у нее не будет». Замолкает. Я же еще раз вздыхаю. «Если она работает какой-нибудь шпионкой, а она скорее всего работает, раз ты забыл про собственную семью ради любовницы, то вероятнее всего, она будет пытаться привязать тебя сильнее и аккуратно выспрашивать секретную информацию. Осталось лишь немного подождать». Откладываю тарелку и смотрю на него с легким презрением. «Ты очень разочаровал меня, Джон. Слушай внимательно инструкцию. С этого дня ты будешь рассказывать ей только то, что я тебе позволю. Также ты никогда и ни при каких условиях не должен упоминать мое имя и меня самого. Нарушишь хоть одну из моих инструкций, и мне придется сменить главу лаборатории. Ты понял меня, Джон?» Складываю руки перед собой, частично закрывая лицо, а очки поблескивают от света ламп. Бледный Клеменс сглотнул и лишь дерганно кивнул. «Да, я все понял». Несколько мгновений смотрю на него, но он все равно меня раздражает. Придется как-то усилить контроль над ним. В идеале начать читать его переписку. Благо у меня есть около максимальный доступ к системам Красной Королевы. Направлю часть ее мощности на прослушку и слежку за Клеменсом. Если же у Спенсера внезапно заиграет желание проверить, чем я занимаюсь, просто скажу, что, пользуясь частичным доступом как директор, слежу за главой одной из подконтрольных лабораторий. И самое главное, ни слова лжи. Просто мой уровень доступа чуть выше, чем должен быть. Но проверить это без практического запроса и тщательной проверки они не смогут. А повода для такой длительной и затратной проверки я не дам. Чудно. Надеюсь на твое благоразумие, Джон. И спокойно возвращаюсь к еде. Только вот он уже разволновался и сам трапезу продолжить не может. Но мне плевать. Пусть идет работать, сволочь. Нечего мне тут портить возможное оставшееся время отдыха. Чем он, собственно, и решил заняться. Я же, не особо торопясь, наконец доел и отправился в свою комнату. Тратить и без того скромные силы на нервотрепку с Лизой не хочу. Тем более, что я и не обязан по каждому ее зову к ней бежать. У меня много работы и задач, а потребность в общении с прекрасным полом я лучше утолю с куда более приятной для меня Джилл. Лиза же, она меня немного напрягает и раздражает. Есть в ней и ее поведении что-то отталкивающее. Возможно, и придется искать решение этой проблемы, но сейчас отдых важнее, и я вполне могу прожить без дополнительных сложностей. Ложусь на кровать прямо в костюме, сняв только туфли и сразу погружаюсь в сон. Несколько часов сна помогли мне свыкнуться с тяжестью окружающей реальности, и в более-менее назначенное время я наконец открываю глаза и смотрю в потолок несколько секунд. Поначалу меня преследует некоторое чувство неправильности окружающего меня мира, а скорее всего просто почему-то пропало давящее раздражение. Видимо, наконец сыворотка полностью ассимилировалась организмом. Я чувствую себя живее, чем когда-либо, и меня переполняет сила. Большую часть времени я даже и не осознавал, насколько сильно иммунный ответ организма отнимал у меня силы. Сыворотка творит все же настоящие чудеса, и какими бы мудаками и исчадиями зла не были основатели Амбреллы и сам доктор Вескер, устроивший наш эксперимент, у них, несмотря на жертвы, все же получилось создать сверхчеловека. Может, это и попахивает гордыней, но сейчас я буквально чувствую, что могу мять железо как пластилин или сгибать сталь. Может, технически я раньше и поднимал около 200 килограмм, но думаю, сейчас это дастся мне гораздо проще, чем раньше, а возможно, я смогу поднять и еще больше. Само тело чувствовалось как взведенная пружина, а мышцы чуть горели изнутри, как когда я только принял первую часть сыворотки и совершил качественный скачек в силах. Но теперь, думаю, тело уже готово принять финальные изменения. Изменения, которые окончательно оторвут меня от человечества и сделают чем-то другим и чуждым. Пожалуй, я начинаю понимать, как именно огромная сила сводит людей с ума, и почему так легко с ней возгордиться. Хочется проверить эту силу, испытать, почувствовать тотальное и полное превосходство. Хех, немного даже мерзко. Какое приторно-сладкое чувство. Я даже почти поверил ненадолго в свою исключительность. Напоминает слабое воздействие наркотиков на сознание. Приходилось как-то пробовать их, чтобы знать и понимать ощущения, когда кто-то попытается меня ими накачать или подмешать в пищу или питье. Спенсер старый и наивный дурак. Большинство людей не способны адекватно справиться с этим. Гордыня туманит разум хуже похоти и ослепляет хуже любой гранаты. С такой силой и возможностями попросту не хочется сдерживаться. Нет смысла. Да и ради чего великого, ведь мораль — это лишь ограничение для поистине сильных. Во всяком случае, именно такое чувство и возникает. Был бы я чуть младше и чуть хуже, разбираясь в людях, и скорее всего думал бы так же, но необходимо остановиться. Если уж меня так плющит на уровне сверхчеловека, то вторая часть сыворотки может точно свести меня с ума. Настоящая сила – это не благородный поступок со стороны слабого, а нахождение в себе, будучи сильным, благородного порыва к слабым. Может, это и выглядит слегка наивно, но я искренне считаю, что мир станет чуточку лучше, если найти в себе что-то светлое и благородное, нежели грести все под себя. Мне нельзя принимать вторую часть сыворотки. Во что я могу превратиться, боюсь даже пытаться представить. Уже сейчас внутренний жар и ощущение ложного всемогущества давит на меня. Кидаю взгляд на часы и понимаю, что, поддавшись внутреннему анализу, потратил почти 20 минут на омерзительное самолюбование. Усилием воли стараюсь отогнать чувство легкости и собираюсь с мыслями. Все планы и необходимая работа все еще никуда не деваются. Изучить свои новые возможности я смогу и в будущем. Умывшись холодной водой и поправив костюм, отправляюсь к выходу из особняка. На пути никто не решился меня останавливать, а как только я отошел достаточно, то сразу перешел на бег и ожидаемо ощутил сильно возросшую скорость. Координация, скорость реакции, непосредственно скорость движения. Все это вышло на новый уровень, и добежал до своей машины я гораздо быстрее, чем раньше. Ну а дальше привычные процедуры вроде переодевания дома в форму и еду на работу. Привычно захожу в офис и нахожу там уставших и невыспавшихся членов своего отряда и сияющего, как только отчеканенный четвертак, Роберта Кинда, сжимающего в руках чемоданчик, предположительно со сделанными пистолетами для нашего отряда. Краткий расспрос показал, что я таки прав. Пришлось попросить его подождать, пока мы примем смену и решим все срочные формальности и необходимые дела, которые может мне передать капитан Марини, и только потом мы сможем пойти на стрельбище и оценить его труды. На том и порешили. Кинда пришлось ждать около часа, пока мы полностью разберемся. Непосредственно сложных дел не было. Видимо, все заинтересованные лица сделали втык всем, кому было нужно, и в городе стало натурально тихо. Даже шпаны нету, и вот это уже подозрительно, но хрен с ними. Это уж точно не забота спецотряда. Потому большую часть времени мы с капитаном отряда «Браво» просто решали, как и кто будет работать дальше, и пока тихо выделили часть времени для повышения квалификации бойцов. Капитан Мари не внял моему совету и тоже начал чуть сильнее тренировать своих ребят. Ну хорошо, лишним это уж точно не будет. Закончив наконец со всеми формальностями и полностью приняв смену, мы наконец собрались и отправились на стрельбище, где на главную стойку Кинда сразу выложил свой чемоданчик и нескрываемым удовольствием его открыл. Да, пожалуй, что-то в мужском сердце действительно тянет в сторону оружия, иначе как еще можно объяснить некий иррациональный азарт, который я ощутил, наконец увидев наши будущие стволы. Каждый из нашего небольшого числа испытателей взял предназначенный ему ствол, и мы начали их осматривать. Мой предсказуемо, как я и просил, был самый модифицированный. Он почти весь имел красивый серебристый цвет, и ощущался действительно тяжелее, чем даже мой нынешний пистолет. Собственно, именно моего условия про вес не более килограмма в разряженном состоянии не касалось. Тяжелый это хорошо, тяжелый это надежно, а если кончатся патроны, им можно в кого-нибудь кинуть, и пистолет это гарантированно переживет, не потеряв функциональности. Следующим моим действием было вытащить магазин и вытащить патрон, после чего достать стандартный пистолетный полицейский патрон и вставить его на свободное место. С удовлетворением замечаю, что он занимает его как влитый, и я смогу стрелять обычными 9 мм, которые в участке периодически клепают из пороха. Вообще, если честно, поначалу сама картина того, как полицейские время от времени создают патроны прямо в участке, меня немного удивляло. Нет, с одной стороны, это даже логично, но не проще ли было просто заказывать сами патроны, а не порох? Когда я пытался поинтересоваться у Марини, почему так, тот с некоторым удивлением говорил, что не задумывался даже об этом и просто у них так принято. Спрашивать заведующего арсеналом не решился. Вдруг он тоже не знает, а мне мой здравый смысл дороги как память. Пространные размышления не помешали мне сначала получить от Кинда подробную инструкцию по сборке-разборке пистолета и как его чистить и заботиться, а также снарядить несколько запасных обойм и встать к барьеру. Первым оценю новый пистолет, а затем и остальные наши испытатели отстреляют свое и скажут свое ценное мнение. Беру свой клинок самурая, необычное название, но нечто ироничное в нем есть. И после подготовки запасных магазинов начинаю стрелять. Первые 3 выстрела использую, чтобы привыкнуть к чуть другой рукояти и измененному балансу и развесовке пистолета, а потом, освоившись в рекордные сроки, отстреливаю оставшиеся магазины по головам мишеней. Несколько секунд после того, как последняя гильза падает на пол, позволяю себе подумать, и только потом наконец делаю итоговые выводы и излагаю их Кинда. Пистолет очень даже хорош, но несколько решений кажутся спорными, потому у меня есть вопросы. Во-первых, сам магазин, конечно, красивый и эргономичный, и позволяет быстро перезарядиться, но в бою иногда сидеть и закладывать в пустые обоймы патроны было бы, мягко говоря, не очень. Хотелось бы иметь возможность заряжать его истоковыми от Беретты. А второй вопрос. У пистолета чуть смещен баланс в сторону рукояти. Возможно, это только в моем, но где-то грамм на 80-100 рукоять кажется тяжелее, чем должна, а стволу наоборот веса не хватает. В принципе, это не критично, но отдача из-за этого уводит ствол вверх чуть сильнее, чем должна. После моих слов, Кинда на несколько секунд задумался. Материал, который вы попросили меня с братом использовать для вашего пистолета, не совсем стандартный, и для данной модели мы хотели использовать кое-что другое, но тем не менее мы сделали все, что могли. Потому конкретно в вашей модели баланс чуть смещен в сторону рукояти. С вашей силой, легкое смещение баланса не должно быть проблемой. Насчет же магазинов не беспокойтесь, внутри хороший механизм, а магазины для самурая сделаны по схожей модели с оригинальными. Так что конфликта не будет, просто стоковые обоймы будут не так хорошо выглядеть. В целом, что за пистолет скажете? И с ожиданием смотрит на меня, ожидая вердикт. Оружие более чем достойное. Отличная точность, и если с остальными стволами все плюс-минус так же, то мы купим на весь отряд. Лично я свой точно беру. Ха, мы делаем только самые лучшие. Осталось только сделать обычную и усредненную модель без наворотов. И в принципе можно выпустить небольшую партию на 8 человек, плюс пару запасных на всякий случай. Кинда уже явно предвкушал снова, как будет заниматься любимым делом. Хорошо, Роберт, Полагаю, вам с Джозефом еще точно найдется работа. В будущем, надеюсь, вы не откажетесь поработать не только над пистолетами, но и над чем-то более сложным. А пока пройдемте в бухгалтерию. Оформим вам оплату труда в полном объеме. Остаток дня, после крестового похода по бухгалтерии и заполнения всех ведомостей и становления новых стволов на учет, прошел относительно спокойно. Тренировку, слава богу, не проводили. Отряд осваивался с новыми пушками и веселился. Да и в целом им полезно чуть расслабиться. Все тренировки мы начали очень уж резко. Да и мне нужно освоиться как следует с резко возросшей силой, а то могу на тренировке и переломать весь отряд. Но стрелять из новой пушки было действительно весело. Пожалуй, хорошо, что хоть и исчезающе редко, но работа приносит удовольствие. Так что провести вот так время с отрядом было очень полезно. Да и в целом практику в стрельбе нельзя забрасывать. Надо будет записать своих сусликов на посещение еще и тиров в свободное от работы время. И в очередной раз переделать программу тренировок. Ладно, результаты того стоят. Глава 38. Новые, старые проблемы и неожиданные решения. Еще несколько дней относительной стабильности, за которые отряд начал подозревать меня в сверхчеловеческих возможностях. Они уже который день ходят как разбитые клячи, используя каждую свободную минуту, чтобы поспать или отдохнуть, а мое лицо сверкает как начищенный пистолет. По их мнению, я тоже должен быть уставшим и на последнем издыхании. Возможно, я и слишком сильно извожу их, но еще недельку или две пострадают, и их будет уже почти не остановить. Нужно только продержаться, и тела адаптируются к нагрузкам. Я даже думал начать готовить для них ослабленный вариант своей сыворотки и сразу с антителами из своей крови, но в итоге отказался от идеи. Ведь несмотря на все меры предосторожности, некоторая вероятность негативных последствий для здоровья есть, равно как и возможны непрогнозируемые побочные эффекты, ведь на каждого человека сыворотка и выдержка из вируса предок влияет совсем по-разному. Мне она повысила интеллект и увеличила силу, а вот с Алекс, официально у нее тоже вырос интеллект, но вот физические кондиции почти не изменились. Я же, будучи любопытным, проверил кое-что о своей сестре и, к некоторому удивлению, заметил, что это повышение не интеллекта, а именно появление фотографической памяти и своего рода усиление сортировки воспоминаний. Ей гораздо проще, чем другим, концентрироваться на каких-то вещах, из-за чего я пришел к выводу, что несмотря на все ее способности, куда лучше она подошла бы как ассистент. Ей не хватает творческой жилки и полной самостоятельности. Почти во всем, что делает, она ищет вдохновение где-то, а в последнее время в трудах некоего Кафки. Разумеется, я пытаюсь следить за всеми более-менее важными активами Амбреллы. Тем более, что сама Алекс по какой-то причине очень ко мне привязана и воспринимает меня чуть ли не как кумир, а я даже не могу понять за что. Клеменс продолжает, с усердием достойным лучшего применения, пытаться убедить меня в том, что его новая пассия хорошая и, вообще, я ошибаюсь на ее счет, на что я посоветовал ему угомониться, делать то, что ему приказано и просто ждать. Пусть вместо сомнений лучше проверит и убедится в моей правоте. Я же должен был думать и размышлять, как все будет идти и повернется в будущем. Ощущение, что время продолжает идти и что-то неотвратимо приближается, меня не покидало. На самом деле я приблизительно понимал, что именно ждет нас в будущем. И, к сожалению, мои выводы неутешительны. Скорее всего, будет утечка вируса, которая может в густонаселенном городе привести к настоящей катастрофе. По своим тайным каналам и связям, я смог заказать целую кучу разнообразного оружия. Скоро тайными поставками понемногу начнут доставлять в город. Я же буду в свои выходные периодически прятать их везде, где только смогу. Так будет у меня достаточное количество резервных кладок с оружием и боеприпасами. Ну а потом сделаю карту со всеми закладками, и у меня будет резерв оружия на черный день. Также через полицейские каналы я заказал несколько орудий более крупного калибра. Прекрасно осознавая, что после утечки Амбрелла захочет замести следы, и скорее всего испытать новые образцы своего биооружия, мне и моим приближенным понадобится больше оружия. Последняя тренировка прошла еще жестче, чем обычно. Как бы ни было тяжело и неприятно, я должен продолжать давить на них, развивать стойкость к боли, стойкость к стрессу. Они должны стать намного сильнее, иначе будущие обстоятельства их погубят или сломают. Ничего хорошего нас не ждет, и это было понятно еще в самом начале. У Уилла потихоньку все налаживается. Вроде как он взял над той девушкой шефство и даже не подбивает клинья. Такого специалиста нельзя терять. Пришлось на днях еще раз сделать внушение. Вообще Уильям в целом человек, умеющий отделять личное и работу. Но периодически у него случаются интрижки на стороне с какими-нибудь младшими лаборантками. Я в это не лезу, и это их личное дело. Я почему-то уверен, что если Аннета не знает об этом, то точно подозревает, но никак на это не реагирует. А вот Шерри. Шерри в последнее время немного странно себя ведет. Нет, она не стала меня избегать, но ведет себя со мной очень робко и тихо. Я даже начал чуть держать дистанцию, чтобы ей было комфортнее. Но и это не особо помогает. Я пытался разузнать у Аннет, но она избегает ответов на эту тему. Просто посоветовала общаться с Шерри пореже. Пришлось так и сделать. Тяжелее всего было, когда в отряд вернулся Барри. Он то еще даже не начинал наши адовые тренировки. Сейчас же я давлю и на него, причем даже сильнее, чем на остальных. Довольно добродушному канадцу было тяжелее всего. Но ради своей семьи, и исходя из недавнего опыта с картелем, Барри смог пересилить самые тяжелые периоды и нагнал остальных. Он всем своим естеством пытается показать, что тоже хочет быть готовым ко всему. Никаких компромиссов. Пришлось пересилить себя, и пару раз откровенно их избить, каждого. Но прогресс шел. Шел быстро, и даже Виктерс изменился. Он стал куда агрессивнее и злее, чем был. Собственно, все стали более черствыми. Постоянные страдания очень давят на психику, и в один из дней нужно будет устроить им выходной, иначе кто-то перегорит и сделает какую-нибудь глупость. И, казалось бы, только все вошло хоть в какую-то колею и пошла стабильность, как удар прилетел откуда не ждали. Лиза потребовала встречи со мной. На самом деле это было ожидаемо. Рано или поздно она должна была вспомнить о своих планах на меня. Но в этот раз я не пойду у нее на поводу. Один из выходных пришлось освободить, и я привычным образом добрался до лаборатории. Затем стандартная проверка деятельности лаборатории и немного еще капания на нервы Клеменсу, чтобы не расслаблялся. В остальном же все идет по плану, а у меня действительно появилось окно. Путь до ее личной комнаты много времени не занял, и вот я захожу к ней без стука и сразу ставлю вопрос: «Для чего ты потребовала моего присутствия?» Она сидела и читала книгу на одном из стульев, и, к своему удивлению, я действительно увидел, что она сильно изменилась. Если раньше у нее и были какие-то черты прошлой Лизы, слегка угловатой и явно слабой, то сейчас передо мной была сильная и пышущая здоровьем новая девушка. У нее были точеные и плавные черты лица, как и фигура в целом стала сильно другой, но куда сильнее изменился не внешний вид. «Вот ты наконец и явился. Пришлось надавить на Клеменса и потребовать, чтобы ты пришел. Думаешь, что можешь просто игнорировать меня?» Кладет книгу и рывком встает. Даже росту прибавилось. «Сильно же ты изменилась, Лиза. Уже и отношение от тебя иное. Я не твой слуга, чтобы являться по первому требованию. И далеко не в первый раз уже говорил, что у меня много работы, и ты решила вырвать то немногое время, которое у меня есть для отдыха. Изволь наконец изложить, что именно тебе от меня нужно. Не хочу разводить лишние политесы или пытаться как-то смягчить это все. Не нужно мне хамить и пытаться давить, как будто я уже женился на ней и что-то обязан». А как ее перекосило. Явно злится, но сразу прячет свой гнев за улыбкой. «Будь я чуть менее внимательным, и вряд ли бы заметил. Да ты не слуга, Альберт. Какой любопытный тон. Прям вижу, как прикладываешь силу, чтобы не добавить пока. Знаешь, я хотела бы испытать свои новые силы и показать тебе себя. Хватит ломать комедию. Я прекрасно вижу, что тебе в голову ударила сила. Уже наверняка считаешь себя богиней и искренне веришь, что все вокруг тебе должны и только ты одна можешь быть наверху». Замерла и чуть отшатнулась. Угадал, но надеялся, что она все же пройдет это сама. Если ее сейчас не успокоить, то комплексы рано или поздно заставят ее совершать ужасные вещи. Нет ничего страшнее человека, который верит, что вправе творить любые злодеяния. «Ты» — пытается снова вернуть лицу улыбку, но получается скорее злой оскал. «Раньше ты не вел себя так со мной», на что я невозмутимо парирую. «Раньше ты была несчастной девушкой, к которой я проявил участие и заботу. Но ты искренне решила, что если стала сильнее, то уже можешь мной командовать. Сейчас ты уже воспринимаешь меня не как благодетеля или просто человека, которому могла бы доверять. Сейчас ты воспринимаешь меня как очередную будущую куклу. Дай угадаю, ты уже распланировала, что я, по-твоему, должен делать и как именно буду участвовать в твоих планах. тебе уже глубоко плевать, что у меня есть свои и на то, над чем я работаю. Тебе плевать на всех, кроме себя. Я это вижу в тебе и твоей откровенно жалкой попытке натянуть маску доброго отношения. Глядя на тебя, я уже ни на йоту тебе не верю. Не верю и не считаю, что должен идти на поводу. С такими, как ты стала сейчас, можно поступить лишь одним возможным способом. Вас надо успокоить и спустить с небес на землю до того, как вы сможете навредить кому-то в погоне за своей гордыней. Спокойно складываю руки на груди и смотрю на нее с легкой скукой. Так будет легче всего ее вывести из себя. Опускать ее придется максимально жестко, и скорее всего ставить себя выше. Пока она не успела полностью погрязнуть в гордыне, она все еще цепляется за меня и мой образ, раз продолжает требовать моего участия. А значит, именно мне придется ее опустить и ставить себя как непреложный авторитет. Полностью раскрою ее гордыню, покажу, насколько она несовершенна, как бы ни думала обратное. Есть один порог общий и схожий у таких вот совершенств. Она позвала меня, чтобы победить в бою, показать свое совершенство силой. Иронично, но я стал куда сильнее, чем был, а с моим опытом, мне придется ее унизить. Унизить и уничтожить ее гордость, чтобы она снова почувствовала себя слабой и уязвимой. Так, может, ты все же позволишь мне показать свои новые силы и то, как я освоилась с ними. Цедит сквозь зубы и искренне считает, что ее раздражение имеет хоть какое-то значение. Какая же она предсказуемая. Гордыня слепит как ничто другое. Ну пойдем, покажешь свое совершенство. После чего, даже не окинув ее взглядом снова, разворачиваюсь и иду к двери. За спиной предсказуемо слышу рык чистой злобы, и пытается ожидаемо ударить в спину. Видимо, проблема действительно зашла дальше, чем я надеялся. Быстрый шаг в сторону, и резкий пинок в бок, максимально быстро и жестко. Нельзя ее щадить. Благодаря вирусу она гораздо крепче, чем простые люди, и я могу не сдерживаться. Лиза улетает с большим ускорением в стену, а я спокойно поправляю очки. Группируется в падении и снова кидается. Действительно думает, что ее скорость и сила выше моих. Снова шаг в сторону, но в этот раз я бью тыльной стороной кулака сверху вниз и попадаю ей по виску, отчего она как подкошенная падает на пол. С легким уколом вины замечаю капли крови на своем кулаке. Я разбил ей висок. Несколько долгих секунд она лежала на полу и пыталась собраться с силами, но в итоге все же начала приподниматься и, пошатываясь, упала обратно. Еще несколько секунд бессилия, и я могу услышать тихий шепот от нее. Откуда такая сила? Слова даются ей тяжело, но я не должен проявлять слабость. Просто складываю руки на груди и замечаю слезинку, одиноко скатывающуюся по ее щеке. Она просто лежит и чего-то ждет. Видимо, ждет, что я ее вырублю. И вот она наконец снова шепчет. Неужели все, что у меня есть, настолько бесполезно? Еще немного просто давлю на нее взглядом, после чего наконец позволяю себе ответить.